«И в чем проблема?» – задал нужный вопрос, едва не пылающий Бобринский. «Проблема в том, что никого из наших магистров действительно не получится использовать. Давать дракону повод для прекращения смуты не стоит. Все заинтересованные узнают, если кто-то засветится во время боя», – объяснила вампирша. «Неоднозначный момент присутствует в методе проникновения под щит. У нас есть точная информация о времени и маршруте передвижения троих членов клана Ян в крепость. Они должны доставить Домину несколько эликсиров». «Не принципиально», — отмахнулась женщина. «Мы знаем, что их трое, их лица и то, что их пропустит под щит. К тому же, все посланники, мастера магии, что дает возможность, не вызвав подозрения или пристального внимания, подменить их», — закончила волшебница. «Значит, ваш план заключается в том, чтобы отряд из троих разумных проник под крепостной щит», — постучал пальцем латной перчатки по столу Кощей. «У этих магов будет информация о расположении источника питания щита, уничтожив который, основной контингент войск сможет беспрепятственно попасть на защищенную территорию». «Что известно о Ян Домине?» — задал решающий вопрос Бессмертный. 42 года, имеет официальный ранг магистра, специализируется на боевых дисциплинах, магия огня, молнии и ветра, но его боевой опыт отсутствует. 2 года, проведенные в тыловых пунктах снабжения, улыбнулась вампирша. Грамотная звезда, состоящая из мастеров магии, вполне способна совладать с таким, если все пройдет по этому, довольно рискованному плану. «Итак, при успехе диверсионного отряда мы получаем довольно удобную крепость», — задумался Бессмертный, — «с минимальными потерями, а при неудаче, у нас есть возможность пробить щит снаружи». «Нет», — покачала головой женщина, — «крепость расположена практически на источнике магии, от которого и питается. Быстро и без привлечения внимания уничтожить щит снаружи не представляется возможным», — ответила она. «Что же», — после недолгих раздумий произнес Кощей, — «у кого-нибудь есть другие предложения?» «Хорошо, тогда примем к исполнению единственный имеющийся. Нам нужны слаженные боевые звезды, состоящие исключительно из боевых мастеров магии. 4 звезды составит основной штурмовой отряд, и 3 достаточно могущественных, но уже индивидуально, мастеров. Если я правильно понимаю, задачей одного будет отвлечение на себя большей части гарнизона, 2 займет Ян Домина, а 3 уничтожит кристалл?» — спросил главнокомандующий и получил в ответ кивок. «Сколько у нас времени?» 57 часов», — вновь ответила вампирша. «Тогда клан планирует отправить усиление. Тогда за работу», — поднялся со своего трона Кощей. «Через час у меня на столе должны лежать списки участвующих, полноценный план операции и смета расходуемых на ее исполнение ресурсов. Свободны». Конец пов. Боль в раздавленной руке, сломанная лодыжка, изрезанная до костей спина, тяжелое дыхание и пот, застилающие и ищущие любую, даже мельчайшую прореху в обороне противника, глаза. Именно так можно очень коротко, но, главное, безошибочно описать мое состояние. Усугублялось мое положение еще и практически полностью израсходованными запасами магии. Серьезно, едва ли не впервые я, в бою, потратил практически все, что только можно было. Осушил и себя, и ворона, израсходовал даже магию в глефе и новеньком, практически автономном щите. «Ну все-все, хватит», — моментально развеяв агрессивное давление, будто его и не было, произнес мой противник. «Ты и без того еле на ногах стоишь». «Эфу-ух», — только и выдохнул я, падая на колени. «Даже стоять сил нет, ни моральных, ни физических». «Уже лучше», — подсластив пилюлю моих страданий, прокомментировал отец, закрывая повязкой красный, с вертикальным зрачком глаз и с интересом разглядывая багровое сияние, заживляющее мое тело татуировки. «Стоит отметить, что за последние 2 месяца, обновлял я ее аж 7 раз, постоянно улучшая, как скорость исполнения основной функции и ее полноту, так и уменьшая непосредственные затраты праны. В итоге вышло очень даже неплохо, к тому же ее работа даже смотрится красиво. Но, всегда есть но», — хмуро ответил я мужчине. «Именно так», — кивнул он. «Казалось бы, хорошая скорость, хорошая сила, с резервом та же песня, плетения достаточно разнообразны, не стесняешься и сырой маной бить, что многие игнорируют», — наставительно начал папа. «Но, действительно есть но. Ты очень сильно полагаешься на предвидение, которое дают тебе твои глаза». «Нет, не подумай, ни в коем случае, это неплохо», — замахал он рука перед собой. «Шут, ты же в армии наверняка ознакомился со многими досье на, как любит говорить твоя наставника, потенциальных противников. Ятара-ата, знаешь о таком? ХММ, задумался я, японец, выходец из простецов, принятый в клан Ата, один из 43 магистров с островов, начал перечислять известную о данном персонаже информацию. Я управляет гравитацией, что и является его особой способностью. Очень сильный противник, отмечен у нас, как S+, ПА, уважаемые читатели, мне нужно ваше мнение, пожалуйста, не поленитесь оставить его в комментах. Итак, нужна вообще подобная классификация в данном мире или хватит мастер, магистр, архимаг? Что странно, ведь эсками принято отмечать только архимагов. Кстати, не обратил на это особого внимания, когда разбирался в картотеке, ответил я. Думаю, столь широкого ответа хватит. Только к чему отец вообще решил поднять тему какого-то узкоглазого мужика? Вот смотри, этот персонаж не превосходит даже меня по количеству маны, разумеется, с учетом Гриши. Отец бросил взгляд на дремлющего на балкончике Нунду, но разведка ставит его едва ли не на один уровень с архимагами. Стихии в себе он не развивал, так и оставаясь с чистой, нейтральной магией. Особые успехи у этого человека начинаются и заканчиваются магией разума, йогой и целительством. Так почему его боевой потенциал оценен столь высоко? Спросил меня отец. Контроль гравитации? Не то спросил, не то ответил я. Именно. Мужчина поднял указательный палец вверх. Ятара-ата ничего из себя не представляет без своего контроля гравитации, своей врожденной способности. На свои манипуляции он тратит очень мало маны. Обращается с гравитацией, как Бобринский. В 16 главе я упоминал данного персонажа, как восьмикратного победителя их академического турнира мордобоя, с огнем. А это показатель, не так ли? Улыбнувшись, вновь спросил мужчина. Действительно, подобраться хоть в каком-то профильном параметре к человеку, держащему уже больше 50 лет первую строчку в неофициальном силовом рейтинге, дорогого стоит. Пусть этот рейтинг и не учитывает бессмертного, но все равно, Петр Бобринский действительно монстр, каких поискать. Почти 300 лет жизненного опыта накладываются на исключительно боевые дисциплины, что он всю жизнь развивал. Так, ты сейчас вообще сбил меня с мысли. Прервал я собственный поток мыслей. Так активно думать, к тому же сразу после боя. В общем, это довольно сложно, давай сначала. Сначала, так сначала, вздохнул отец, я хотел сказать, что ты слишком много внимания уделяешь преимуществам, которые дают тебе глаза. Вот смотри, последний месяц я намеренно вел с тобой бои в максимально неудобном для тебя формате. Я знаю о преимуществах взора, а потому специально свожу их на нет, проводя бой максимально хаотично, то есть сам не знаю, чего хочу добиться. Куда ударите все в таком духе? Начал он, понял, наконец. Да, протянул я, активно шевеля извилинами. Получается, проводи ты наши схватки по уму, как это делают обделенные твоими преимуществами разумные, не полагаясь на собственное почти неработающее предвидение, придерживаясь какого-нибудь плана. Ты мог бы победить. Видишь, что враг непредсказуем и хаотичен, не потворствуя его стратегии, а сам загоняя его в рамки, а не пытаясь угнаться, лаконично закончил он. А самое паршивое в данной ситуации то, что папа, как всегда, прав. Согласен, печально вздохнув, ответил я отцу, а еще стоит, наконец, придумать, как добить татуировку, довольно тихо протянул я. Заинтересовался боевой маг, ты о чем? Вот смотри, что я заметил, начал объяснение я, тату работает практически идеально только при приращивании конечностей. Едва ли не моментально восстанавливается подвижность руки или ноги, но, вот сейчас ты раздавил мне левую руку. Помнишь, сколько она восстанавливалась? Почти 10 секунд, не дал я раскрыть рта мужчине, подняв указательный палец, при этом, она была практически полностью парализована во время лечения, в отличие от раненого состояния. То есть в скоростном бою нужно наоборот, не давать себя лечить этому ритуалу, ради лишних секунд. Закончил я, и теперь, ты думаешь, как это исправить? Именно, вновь вздохнул я, только ничего не придумывается. Ха-ха, засмеялся отец, судя по твоему прогрессу, придумается, главное не сдаваться. Возможно, согласился я, что дальше? ХММ, пойдем в ресторанчике поедим, мама все равно сейчас у твоего деда, улыбнулся мужчина, так что можно со спокойной совестью зайти в недавно открывшийся рыбный. Говорят, очень недурственно там готовит, переведя взгляд на потолок огромного зала, произнес он. Пойдем, почему бы и нет. Пройдя через ярко-голубой проем портальной арки, мы оказались в здании администрации, выйдя откуда и протопав пешком чуть больше километра, я заметил новенькую вывеску. Внутри кафешка оказалась неплохой, тематичненько, я бы сказал, все в таком стиле, морском. Итак, произнес отец, когда нам принесли пару салатиков и напитки. Причем, принесли удивительно быстро, и 5 минут не прошло. Какие планы на неделю? ХММ, задумался, глотнув апельсинового сока. Кстати, очень неплохого, у Иш послезавтра день рождения. Сегодня и завтра я буду доделывать подарок. А дальше я как-то не задумывался, честно ответил я. Угу, кивнул отец, поглощая уже вторую миску салатика. А что дарить будешь? Если не секрет, конечно, хитро подмигнул он. Не секрет, улыбнулся я, долго думал над подарком. В итоге уже 2 недели рисую ее картину. Под присмотром профессионала, разумеется. Ох, вижу, у вас все серьезно, счастливо улыбнувшись, сказал отец, и это хорошо. Что-либо ответить отцу я банально не успел. Зазвонил телефон. Сергей, из трубки послышался голос капитана. И зачем она звонит? У меня еще аж 7 месяцев до назначенного ей же срока. Да, Елена, слушаю, ответил я. Планы изменились, произнесла женщина, а у меня чуть сердце в пятки не ушло. Как же я ненавижу, когда планы меняются. Если ты все еще хочешь ко мне в полноценное ученичество, то жду тебя в 13:00, через 1.5 часа, в своем кабинете в цитадели. Планируется срочная операция, подробности получишь только если придешь. Не хочешь, я не заставляю, но о моем покровительстве тогда можешь и не мечтать. До встречи, закончила вампирша и сбросила звонок. Ага, до свидания, впав в недолгий ступор, только и сказал я, слушая короткие гудки. Ты слышал, я обратился к отцу. Да, кивнув, серьезно ответил мужчина, что думаешь делать? Фу-ух, вздохнул я, пойду узнавать. Время спокойно покушать у нас есть, так что давай пока посидим тут. Мне нужно привести мысли в порядок. Нет проблем, произнес отец, только не совершай поспешных поступков. Ладно, сначала думай, потом делай. Всегда найдется время подумать, зато потом не будешь жалеть. Понял меня? Да, пап, я все помню, ответил я мужчине, взглядом, гипнотизируя принесенную мне пищу. Я же не совершаю сейчас никаких ошибок. Правда же? Глава 33. Прибыв в Киев, я вновь оказался на неперестающей удивлять площади. Шедевр, в который раз заставляющий с трепетом осмотреть себя, что тут скажешь. Но, к сожалению, я сюда прибыл не для наслаждения видами. Нужно все же узнать, для чего капитан решила нарушить свое слово, к чему она довольно трепетно относится. Цитадель встретила меня уже привычной недолгой проверкой, после которой дежурный маг все же пропустил дальше. Несколько поворотов и пара подъемов по лестницам, и вот, я прибыл к искомому кабинету, принадлежащему одной из самых опасных в мире женщин. «Госпожа капитан, разрешите?» Постучавшись, приоткрыл дверь я. «Проходи», мазнув по мне взглядом, вновь вернулась к задумчивому рассматриванию нескольких листочков вампирша. «Садись и жди». «Понял», только и оставалось ответить мне. «А что еще делать?» Я спокойно уселся в одно из кресел и принялся ждать. «Елена Петровна», под довольно громкий крик знакомого голоса, дверь в кабинет с немалым грохотом вновь открылась, точнее вылетела от пинка, и в проеме показалась фигура с немалого размера коробкой в руках, аж выше его макушки. Тут пришла информация из Сёгуната. «Как вы и просили, несу сразу, как закончу с анализом». Ведьмак, не дожидаясь вербального разрешения, мужчина ввалился в помещение и поставил ящик в угол комнаты, после чего все же решил осмотреться, и таки заметил меня. «О, малый!» — обрадовался воин. «Сколько лет?» «Смотрю, ты потолстел, чуть больше 2». Я поднялся с кресла и подошел к товарищу. «Рад тебя видеть, троллья морда». «Ха-ха, аналогично». После этих слов мужчина даже не постеснялся обнять меня, а раньше я не замечал за ним такой сентиментальности. «Рассказывай, как жизнь?» «Думаю, ты и сам прекрасно знаешь», — улыбнулся я, оглядывая кабинет главы разведки. «Как видишь, решил взять с тебя пример», — похлопал я по значительно расширившейся груди. «Это верно», — покивал он, — «масса, в нашем деле, вообще штука полезная». «Ну ладно, пойду я, пока не припрягли еще к чему-то», — Попытался ретироваться воин, но не тут-то было. Владислав, с нехорошей улыбочкой произнесла женщина. Сказано это было вроде мягким, прелестным голосом, но, умеет давить авторитетом, ничего не скажешь, рассказывай. Сергей, ты остаешься. Мужчина же печально взглянул на женщину, вздохнул и начал повествование. Так, как нам было известно ранее, на островах, или будет лучше архипелаг, активизировался и начал набирать силу, некий лисий клан. Агентам стало известно, что данные персонажи связаны с некой лисой несчастий, что то ли убитой похоронено, то ли запечатано где-то на Хансю. Этот странный клан вел и ведет до сих пор террористическую деятельность, с непонятной целью. Нас он заинтересовал тем, что в ходе одной из своих акций была убита помощница и младшая дочь посла Руси, Валентина Григорьевна Романова. Это вся известная, до сегодняшнего дня информация. Вновь вздохнул ведьмак и полез в принесенный им ящик. Во-первых, произнес он, достав несколько тубусов, вот здесь составленные аналитиками карты. Это, он развернул одну, показывает все места, на которых были совершены акции. Белым отмечены сорванные. Далее, вот раскопанные нашими, пункты вербовки этих масочников. А почему масочников? Задал я, наверное, глупый вопрос. Там все члены ходят в керамических масках лис, пожал плечами старый воин. Так вот, далее. На этой карте отмечены места столкновений террористов с властями. Там подписана дата, время и число жертв с обоих сторон. Разумеется, примерно. С этим пока все. Теперь перейдем к общей информации. Подожди, подняла руку в характерном жесте, присутствующая здесь единственная дама, что было целью известных атак. В том-то и проблема, чуть опустил плечи ведун, это решительно не ясно. Ничего не крали, никаких ресурсов не отбивали. Единственной более-менее жизнеспособной версией является сокращение боеспособных магов со стороны клана Токугава. Но эта версия не выдерживает критики, если чуть углубиться в ситуацию. Атаки проводятся очень неграмотно, потери со стороны атакующих слишком большие, чтобы допустить участие сколь-нибудь централизованного командования. Да и методы, вместе с целями, поморщился характерник, идиотские, если говорить об устранении института правоохранительных органов. Понятно, произнесла женщина, накручивая локон на палец, продолжай. Так, о чем я, ненадолго задумался воин, точно, теперь пойдет общая информация. Одному из агентов удалось внедриться в организацию. Здесь, из коробки снова был извлечен объект, ее записи. Тут довольно много восточной мути, которую еще некоторые называют философией, я не разобрался. Но есть и полезные данные, к примеру, иерархия в организации, имена нескольких командиров среднего прошиба и цель. Уже интереснее, удовлетворенно кивнула вампирша, рассказывай, улыбнулась она. Начну сначала, произнес он, когда-то, хаэр знает когда, но точно в глубине эпох, жила на архипелаге очень сильная волшебница, которую звали Тамаманомая, и была она кицуне, точнее кумиха. Это, если что, девятихвостая, то есть очень сильная, лисица. И эту Тамама в итоге прибили, причем собирались на бой там чуть ли не все острова. В общем, целью лисьего клана является то ли освобождение, то ли воскрешение этой дамочки. ХММ, а когда, примерно, она жила, поинтересовалась волшебница. Тут очень неточно, нахмурился ведун. Точно не менее 800 лет назад. Кстати, пораженно уставился в стену ведьмак, получается бессмертный может что-то знать. Я тоже об этом подумала, улыбнулась женщина. Пожалуй, я подниму данный вопрос на следующем собрании. У тебя есть что-то еще? Да, кивнул докладчик, тут начинается самое интересное. Григорий Владимирович, наш посол, смог докопаться до неких телодвижений клана Токугава, связанных с попыткой скрытно перевести какой-то не слишком габаритный предмет. Возможно, как отметил сам посол, это был камень. «Не смотрите на меня так», — поднял руки в защитном жесте ведьмак, говорю, что донесли, и прячут его сейчас где-то в поселении под названием Насу, на острове Хансю. Это городок простецов, в котором вообще магов не живет, точнее не жило, до недавнего времени. Так что, возможно, штука как-то связана с террористами. Опять же, не факт, но возможно. Ведьмак закончил свою речь и принялся ждать дальнейших указаний. А капитан, тем временем, погрузилась в свои мысли. Честно говоря, даже не представляю, о чем сейчас может размышлять вампирша. Всю доступную информацию ей только что передал ведьмак, подсказал, что можно сделать, и что вообще мы забыли в Японии. Ну шалят там террористы, и пусть хоть все острова подорвут. Нам-то что с этого? Да, убили женщину из посольства. Так есть же карательные отряды, пусть пойдут и наведут там шуму. Делов-то, хорошо, наконец пришла к каким-то своим выводам глава разведки, ты можешь быть свободен, Владислав, только не покидай пока Киев, твои таланты могут мне понадобиться в ближайшее время. Понял, кивнул ведун и вышел за дверь. Елена Михайловна, можно вопрос, обратился я к женщине, когда дверь за старым воином закрылась. Давай, потянулась в кресле она, а Слава вообще кто такой, немного ошалело спросил я. Мне казалось, что он просто уважаемый боец, но рядовой. ХММ, прищурившись, взглянула на меня вампирша, формально, да, Владислав Николаевич является лишь рядовым бойцом, но я использую столь выдающуюся личность более продуманно. Он, моя левая рука, произнесла женщина, рассматривая свой маникюр. К сожалению, в армии Руси очень сильны традиции, а в частности, волшебникам трудно терпеть над собой личности слабее них самих, а потому я стараюсь не афишировать личность своего секретаря, и ты тоже будешь молчать, понял, серьезно взглянула на меня архимаг, понял, закивал я, дурак бы не понял, а я все понял, могила, никому не скажу даже под пытками, хи-хи, прыснула девушка, шут, как и он, ну, немного юмора никогда не повредит, также улыбнувшись, произнес я, однако, сразу вернул серьезный настрой, так зачем вы меня вызывали? После моего вопроса улыбка медленно сошла с лица женщины, оставив после себя также довольно серьезную мину. На, она протянула мне один из листов со стола, который и рассматривала, когда я вошел, читай, вопросы только после вдумчивого изучения. Так-так, что у нас тут? Подумал я, глядя на листочек, но по мере прочтения и переваривания информации, все больше и больше складывалось ощущение, что все это розыгрыш, очень неудачный, в нуарных тонах, но банальная шутка. Если это какая-то проверка, протянул я бумагу обратно вампирше, то довольно глупая, слишком натянуто, да и вообще, извините за выражение, идиотизм, совпадение и взятые из головы числа, даже не знаю, как это назвать, объяснись, мгновенно посерьезнела архимаг, не спорю, цинцы встречаются неадекватные и оторванные от мира, но это, показал я рукой на лист, за гранью логики, 70 женщин на одного мужчину, покачал я головой, успокаивая разыгравшееся воображение, нереально, маразм, пусть и цинец, но член у него один, использовать пограничную крепость в качестве дома, ну бред же, взглянул я на вампиршу в поисках подтверждения своей теории, по-моему, если это правда, то утка, закончил сбивчивые размышления я. Капитан в ответ на мою речь только вздохнула, нет, Сергей Владимирович, произнесла она, то, что здесь написано, правда, и через 15 часов планируется начинать штурм. Время определено совершенно точно, продолжила она, сейчас перед тобой стоит лишь один вопрос, участвуешь ли ты, подробности получишь, только если согласишься. Мда-а, мысленно протянул я. Даже не знаю, что и сказать, с одной стороны, слишком все натянуто выглядит, а с другой, Елена давно служит в своей должности и, скорее всего, умеет отличать ложь от правды, если столь опытный и разумный, как она говорит, что текст соответствует действительности, значит это правда, хорошо, подумал я, берем за аксиому написанное, значит, где-то на границе, какая-то тварь почувствовала себя бессмертной, это поправимо, нет, даже поверить в это сложно, 70 пленниц, на границе, без особой защиты, это кем надо быть, чтобы сейчас сидеть и развлекаться там, все больше и больше погружаясь в мысли о подобной наглости во мне медленно, но верно начинала вскипать жуткая злость, да, подвел итог кратким размышлениям я, теперь и помыслить об отказе сложно, я согласен, открыв глаза, произнес я, что и когда надо делать. Чудесно, удовлетворенно улыбнулась вампирша, я уже отправила твои документы в Забайкальск. Именно туда ты и отправляешься сейчас. Вопросы, представив в голове карту, я попытался вспомнить, где же находится этот город, на границе с Китаем. Именно Китаем, а не Цин, с которым мы официально граничим как раз по озеру Долайнар. Да, ответил я, мне интересен план и моя в нем роль. Это ты мог бы узнать и на месте, тяжело вздохнув, произнесла Цыпкиш, Тогда слушай. Через обозначенные 15 часов в крепость на озере должны прибыть маги из клана Ян. Они несут какие-то вещи для наследника, засевшего там, ничего важного. Ты будешь направлен в отряд, задачей которого будет перехватить этих курьеров и занять их роли. После чего вы, под видом цинцев, должны будете проникнуть в крепость. Тут самое главное – попасть под щит, а дальше вас скорее всего обнаружат. Вашей задачей будет любым способом вывести из строя кристаллу проектор щита, чтобы дать возможность основной группе беспрепятственно попасть в крепость и зачистить ее. Но, теперь я еще больше запутался, там же сидит магистр. Почему в группу с важнейшей задачей зачисляют меня, отбирая место у сильного мага? Ты ни у кого не отбираешь место, прикрыв глаза, произнесла Елена, потому что в операции не будут задействованы маги, имеющие титул выше мастерского. Почему? Нельзя, развела руками женщина, мы не можем использовать волшебников старше мастеров в любых операциях на территории Цин, во время перемирия. Не перебивай, прервала мой невысказанный вопрос женщина, сейчас идет негласное перемирие между нашими странами. Одним из основных его пунктов, как раз заключается в бездействии сильнейших магов. Если в окружении императора всплывут доказательства обратного, следующего этапа эскалации будет не избежать. Но мы же штурмовали Светлую. Там был Свиридов, магистр, попытался возразить я. Исключения также присутствуют, кивнула сложившая руки волшебница, но Светлая, наша крепость, это в корне меняет дело. Но сейчас мы еще не вышли на пик боевой мощи. Армия перевооружается, твои тату становятся все доступнее, появляются новые образцы артефактов и оружия. По плану, на пик своей мощи армия выйдет лишь через 12 лет. До этого момента мы не имеем права нарушать шаткий баланс. Когда процесс будет завершен, встанет вопрос о первом ударе, преимущество которого, повторюсь, терять нельзя. Понял? Да, только и оставалось ответить мне. Поэтому задействованы будут лишь мастера, 30 магов в основной группе, включая отряд медиков, и 3 человека в роли диверсантов. Вот карта, женщина развернула ко мне план крепости, запоминай расположение сердца, прямо по коридору, в главный зал, потом вторая дверь слева, вниз по лестнице, в подземелье, дальше опять прямо, налево, направо и будет комната с кристаллом. Все просто, участвовать в этой авантюре будут, как я уже говорила, 3, ты и еще 2 боевых мага, один возьмет на себя внимание охраны, а вот кто будет сдерживать Ян Демина, вы уже решите сами, по обстоятельствам. В принципе, это все. Снаряжение получишь в городе, вновь кивнула вампирша. Кто будет со мной в группе? Я их знаю, задал предпоследний из интересующих меня вопросов. Не помню, чтобы вы пересекались. Познакомишься на месте. Могу лишь сказать, что довольно приятные люди. Задумчиво постучала ноготком по столу женщина. Тогда, последний вопрос. Почему я? Сергей, едва не неосудительно взглянула на меня капитан, а подумать, ты официально записан, как мой ученик, мой, капитана 2-го отряда. Дураку понятно, что я буду пропихивать тебя во все возможные и невозможные задания, чтобы ты набрался опыта, авторитета, да банально сил, наконец. Поэтому ты сейчас пойдешь и возьмешь ту крепость, улыбнулась женщина, а теперь, раз умные мысли у тебя закончились, вперед, времени мало, дел много. Все как обычно. Что же, посидев несколько секунд в кресле, непонятно что обдумывая, я все же поднялся и направился к выходу, тогда я пойду. Разумеется, произнесла вампирша, возвращая свое внимание бумагам на столе, по прибытии просто назови свое имя дежурному в администрации, тебя проведут, куда надо. Удачи. Спасибо, улыбнувшись, сказал я и вышел за дверь. И только оказавшись в коридоре я осознал, насколько попал. С одной стороны, да, я банально не мог по-другому, не поучаствовать в наказании было бы обидно, но вот с другой стороны, через сутки я буду вновь штурмовать набитую людьми крепость, и убивать, много и жестоко, и это будет опасно, очень, но сделанного не воротишь, я уже согласился, значит, нужно делать, путь до нужного города, как и всегда, не изобиловал трудностями, один шаг и ты на месте, но перед отправкой я, разумеется, решил закончить дела. Пришлось звонить родным и друзьям, уведомляя о вынужденном отсутствии. Сложнее всего было с Эйш, у нее ведь день рождения послезавтра, а я фактически ставлю ее в известность, что не приду. Это было очень тяжело, особенно учитывая неготовый подарок. Может, я все же успею освободиться раньше? Ха-ха-ха, мысленно вздохнул я. Ага, успею закончить с войной, чтобы успеть ко дню рождения. Даже в мыслях звучит, как бред. Выйдя из портальной арки, я прошелся до двери и оказался в стандартном здании администрации. «Здравствуйте», – произнес я, приблизившись к единственному открытому окошку с присутствующим там клерком. «Меня зовут Ворон Сергей Владимирович, второй отряд». Мужчина за толстым стеклом пристально осмотрел меня, а после начал копаться в каких-то бумагах. Но его поиски длились не так уж долго. Уже через пару минут послушался его голос. «Нашел», – сухо произнес он, привлекая мое внимание. «Извините за задержку, господин офицер, ваше дело пришло всего час назад, я не сразу это понял». «Никаких проблем, уважаемый», — подбодрил его я. «Так куда мне идти?» «Вам в большой зал на цокольном этаже», — ответил клерк. «Вас проводить?» «Не стоит, я знаю, где это, если я правильно понял, здание это типовое, а конкретно в таком, большой зал только один, и то в подвале. Тогда, желаю вам удачи, до свидания», попрощался мужчина за стеклом, на что я только кивнул. Спустившись вниз и пройдясь по коридору, я нашел подтверждение своим мыслям. Искомое помещение оказалось на предполагаемом месте. Довольно большой зал, сейчас наполненный всевозможными разумными. Хотя, нет. Присмотревшись, я заметил лишь одного великана, возвышающегося над остальными разумными на добрых 2 метра, 5 оборотней, выделившихся повышенной волосатостью и 2 вампиров, обозревающих все это непотребство своими красными, видимо от недосыпа, глазами. Возможно, тут был и кто-то еще, но, как можно, вот так, с первого взгляда, обнаружить вилл или фей? Прошу прощения, что прерываю, неожиданно, слева от меня раздался незнакомый голос. Странно, уже довольно давно никому не удавалось так близко подкрасться ко мне, оставшись незамеченным. «Сережка, привет». Повернувшись на голос, я увидел говорившего человека, довольно высокий, крепко сложенный мужчина, платиновый блондин, носящий довольно длинные, как у меня, волосы до поясницы, заплетенные в тугой, но объемный хвост, яркие, живые, зеленые глаза, лицо, без каких-либо шрамов. «Привет, дядь Саш», сказать, что я обрадовался, ничего не сказать, уже очень давно я не видел родственника, целых 5 лет, если задуматься. «Как жизнь?» Да потихоньку, махнул рукой мужчина, подходя ко мне, как выяснилось чуть позже, чтобы обнять. «Рад тебя видеть, племянник», улыбнувшись, произнес младший брат моей мамы. «Значит, тебя тоже направили на штурм?» Улыбка сползла с моего лица, и на члена семьи направился обеспокоенный взгляд. «Все же дядя не такой уж и старый, как выяснилось. Он самый младший из детей деда, всего 31 год. И, если быть честным до конца, известен мужчина в семье, как тот еще раздолбай. Но, перед моим лицом начал носиться его палец, отставить снисходительное отношение к старшему родственнику. Между прочим, ты сейчас стоишь перед первым офицером, первого отряда и командующим штурмом. Встал в геройскую позу этот балбес. Ну точно брал пример с моего отца. А во, я присвистнул от таких известий, не думал, что ты. Да не мнись, он хлопнул меня по плечу. Знаю, что раньше вел себя, мягко говоря, не очень, но сам понимаешь, война быстро выбивает всю дурь, грустно улыбнулся мужик. Судя по всему, произошло с ним что-то действительно серьезное. Если Александр Лебедев, человек, перетерший большую часть борделей в стране, решил взяться за голову, то тут случилось что-то не меньше личной трагедии. «Ладно, давай не будем о прошлом», — помотал головой он, — «я уже видел твои документы, могу сразу обрадовать. Вместе с тобой пойдут исключительно опытные люди, оба из первого, второй и пятый офицеры. Пойдем, я познакомлю вас». Став жертвой такого напора, мне оставалось только согласиться и проследовать за дядей. Шли мы недолго, можно сказать, всего пару шагов, просто проследовав в другой конец не особенно огромного зала. «Аркадий, Виктор», — позвал мужчин родственник, — «позвольте представить вам моего племянника и последнего члена вашей группы». Он похлопал меня по плечу. «Сергей Ворон, как договоришь, найди меня, поболтаем, пока время есть», напоследок шепнул мне блондин и куда-то свалил. «Приветствую», шагнул я к паре мужчин. «Ворон Сергей Владимирович, 23 года, 4-й офицер 2-го отряда, мастер магии теней, ветра, молнии, огня, крови, а также ритуалистики, Я кратко рассказал о себе, попутно пожимая протянутые мне руки. Выглядели маги довольно колоритно. Один, очень массивный, усатый дядька, на вид лет 30. Обыкновенный голубоглазый блондин, с длиннющими усами и гладко выбритой головой. Вторым же был тоже грузный мужчина, только брюнет с обыкновенными карими глазами. Короткая стрижка бокс, нос с хорошо различимой горбинкой и высоким жестким воротником, закрывавшим всю шею и нижнюю часть лица. Рады знакомству, решил взять слово один из них. Меня зовут Аркадий Аркадьевич Дроздов, мне 48, мастер магии земли и теней. Это Виктор Дурдыев, он парень неразговорчивый, так что говорить буду за него я. Владеет на мастерском уровне магией пространства, ветра и огня. Что еще сказать? А, ему 35. Ну все, улыбнулся усач, разведя руками. А почему неразговорчивый? Спросил я и тут же получил ответ. Ранее скрывавший лицо Виктора воротник был отведен вниз, чтобы продемонстрировать мне ужасный шрам на месте, где должен был располагаться кадык. Хитрое проклятие, дернул усами Аркадий, он его 2 недели назад получил, но отказался лечиться до окончания срока службы. У него он исходит всего через месяц с небольшим, на боевые способности не влияет и ладно. Понятно, только и оставалось протянуть мне. Вообще, я недавно заметил за собой один интересный факт. Как Русь славится на весь мир своей медициной, так и цин известна многим из-за проклятий, что возведены у многих узкоглазых, аж в ранг искусства. И мне, на своем пути, ни единого раза не встретился настоящий мастер проклятий, хотя бился я с многими. Очень надеюсь, что столь чудесная тенденция сохранится. Тогда, вновь нарушил тишину я, есть мысли насчет распределения ролей? Да, кстати, произнес усач, мы с Витей уже успели обсудить. Короче, он хочет взять на себя массовку. Как раз его специализация, говоря о магии, пространство и ветер любит открытые места. Ну а я планировал взять на себя этого Яндемина. Не пойми неправильно, Сергей, в тебе никто не сомневается, но опыта у меня все же побольше будет, стукнул себя кулаком в грудь Аркадий. Да и приходилось уже валить желтокожих магистров, а потому продержаться смогу сколько надо, под конец оскалился он. Черт, да если бы не его принадлежность к армии, я бы принял мужика за маньяка. Слишком уж стереотипные у него повадки. Как скажешь, я поднял руки, отстраняясь от дискуссии, не имею ничего против. Вот и славно, подвел итог разговора мой собеседник. Виктор же просто кивнул, принимая информацию к сведению. Ну а раз обсуждение закончилось, то я, попрощавшись с магами, отправился на поиски дяди. Нашелся он, как нетрудно догадаться, в зале, только вновь сменил местоположение. На этот раз он о чем-то увлеченно спорил с низеньким мужичком с нашивками интенданта. Я же, решив не отвлекать родственника, тем более было ясно видно, что жертва уже была почти готова к сотрудничеству, просто подошел чуть ближе, засветившись в его поле зрения, и стал дожидаться развязки, которая, к слову, наступила довольно скоро. «Фу-ух, подошел ко мне дядя, закончив свою небольшую войну, вот жучара, знает же, что мы воевать идем, а все равно зажимает запас. Ну, я пожал плечами, это тебе не Иркутск, и уж тем более не Владик, здесь только запасы и есть. Да я и сам знаю», — махнул рукой блондин, «ты сам-то, что еще не нарядился, дуй к этому жмоту, только тебе нужен не стандартный комплект, а маскарад, так ему и скажи». Ну ладно, я вновь пожал плечами и направил стопы к немного нервному кладовщику, увлеченно что-то пишущему в своем телефоне. Маскарад оказался, логично, маскарадом, то есть комплектом цинской одежды, которую чаще всего можно увидеть на мастерах магии, только в цветах солнечного клана Ян, то есть оранжевый, желтый и белый. Прикольно, что сказать, никогда не надевал что-то такое. Единственным минусом это вполне неплохой одежки оказалось, барабанная дробь, отсутствие пуговиц. Вот же, только покажется, что узкоглазые придумали что-то хорошее, так все равно окажется дерьмом. 20 век на дворе, а у них пуговиц не придумали, только всякие хитрые веревочки, узелки да подтяжки. Да хорош уже ржать, рявкнул я на родственника через 40 минут, завязывая последний узел. На этот раз на халате, знал бы, что будет такая херня, ни за что бы не согласился. Ха-ах, выдохнул он, но согласись, тебе идет. Ой, да иди ты. Понял, вновь заулыбался дядя, попутно потянувшись в карман, лови и надевай на шею, кинул он мне небольшой медальон. Я так понимаю, Эта штука мне глаза сузит, именно, хорошая материальная иллюзия. Подаешь капельку магии и вуаля, на целый час твое лицо скрывается подставной личиной. Вещь чудесная, вот только одноразовая, собака. Понятно, я надел цепочку на шею и спрятал ее за воротником, а что, вполне удобно. И Виталик влезет во внутренний карман, если чуть согнуться, так даже незаметно будет. Ну что, Сереж, пойдем перекусим, все равно до выхода еще довольно далеко, предложил дядя. Ну а я, не будь дураком, согласился. Перекусить, особенно заранее, точно не повредит. Гнетущее ожидание, наверное, самого серьезного боя в моей жизни длилось очень долго. Целых 13 часов мы только и делали, что ждали, пропитываясь общей, довольно нервозной атмосферой. Но все заканчивается, как закончилось и оно. Сигнал о выступлении пришел на целых 40 минут раньше планируемого в связи с немного сдвинувшимися сроками передвижения курьеров. Первым вышел наш небольшой отряд перехвата, состоящий не только из переодевшихся диверсантов, то есть меня, и также переодевшихся Аркадия с Виктором, но и двоих магов, что должны были обеспечить поддержку в предстоящем небольшом столкновении. Очень важно провернуть все быстро и тихо. Полет до места засады запомнился мне только одним обстоятельством – средством передвижения. Летели мы на ковре. Вообще, впервые мне довелось использовать столь экзотичное средство передвижения, но вполне удобно. Мы вполне свободно и удобно расселись на достаточно большем летучем коврике и очень резво стартанули, сходу порвав звуковой барьер. Прибыв на нужную точку, коврик был оперативно свернут, а сами мы, накрывшись предусмотрительно взятыми маскировочными плащами, улеглись в небольшой яме, в ожидании гостей, которые, к счастью, не заставили себя долго ждать. Уже через 15 минут, с довольно серьезным опережением графика, на горизонте показалась группа из трех волшебников, летящих на мечах, никогда такой фигни не видел, но вот же, и правда, стоя на обнаженных клинках, цинцы рассекают небеса. Работаем, сетка была сдернута с трех довольно габаритных винтовок, стрелявших аж 12-миллиметровыми, зачарованными снарядами и, логично, трое стрелков, в число которых я не вошел, прицелились в сторону летунов. Бах-бах-бах. Три выстрела прозвучали практически одновременно, пробивая фигурки узкоглазых воителей и спуская их на землю. «Удачи, мужики!» – послышалось от убежавших к пораженным целям магов. «Они должны будут собрать образовавшиеся трупы и, сделав довольно большой крюк, убраться к основному отряду. Ну а мы отправляемся по маршруту незадачливых летунов. А ничего, что мы сейчас летим без этих странных мечей?» – поинтересовался я небольшой деталью. Как бы эта мелочь не сдала нас раньше времени. Нормально все, я услышал ответ от единственного разговаривавшего товарища, если вопросы и появятся, то только когда мы войдем. А там, будем честны, будет уже не до разговоров. Кстати, Сергей, если что, говорить буду я. Китайский я знаю, как отвечать тоже продумал, так что все молчат, кроме меня, договорились. Как скажешь, ожидаемо ответил я. Ну а каким еще могло быть мое мнение? Так мы и летели, осматриваясь по сторонам, да сверяясь с картой, чтобы не уйти куда-то в совсем ненужную сторону. В итоге, через каких-то полчаса спокойного полета, на горизонте показалось огромное озеро, к которому мы и взяли курс. Ну а еще через какое-то время нами была, наконец, замечена Цинская крепость. Глава 34. И все же магические постройки не могут не поражать. Сколько ни смотрю на пограничные крепости из непоражающих воображения, вспоминается лишь одна, та самая, каменная, с которой и началось мое знакомство с армией. Она была именно крепостью, с обыкновенными, на вид, кольцами каменных стен, донжоном и воротами. Но вот, исключая ее, все остальные чем-то да выделяются. Темную архитекторы решили разместить в ущелье, что, по-моему, так себе вариант. Отбиваться из такой довольно напряжно, а само защитное сооружение будет уязвимо перед сильными магами земли. Никто же не мешает тряхнуть породу в области. Светлая тоже, как оказалось, отличалась от понятия обыкновенная. Весь замок был этаким накопителем энергии, впитывающий свет, будто солнечные батареи. И эта энергия могла быть пущена на любое нужное направление. Только вот цинцы об этом не знали, а потому я, к счастью, не почувствовал на собственной шкуре все ее оборонительные способности. Крепость скальная была вообще скалой, без всяких иносказаний или сравнений. Ее именно выдолбили в довольно высокой, на общем фоне, скале. учитывая окружающий ландшафт, специально усложненный вокруг укрепления, попытка взятия этой громадины может обернуться немалыми жертвами, но только с одной стороны. Приходилось мне также посещать и удивительную лесную крепость. Вот здесь, опять же, по моему мнению, разумные, что создавали это чудо, перепутали понятия эффектности и эффективность, взяв курс на первое. По большому счету данное сооружение представляет собой друидический шедевр. Огромное растение, принявшее форму здания и его окрестностей. Я правда не могу ничего сказать насчет обороноспособности этого дерева, но выглядит штука красиво. Вот глядя на чудо архитектурной мысли, представшее передо мной, вспоминается наша речная крепость, стоящая строго на север от Благовещенска, прямо на Амуре, между Цинским берегом и довольно большим островом. Она представляет собой настоящий выкидыш от мира проектировщиков в частности, и архитектуры в целом. Крепость на сваях, когда рядом есть довольно удобный остров. Идиотизм, как по мне, но исправлять ситуацию никто не спешит, да и никто не посвящал меня в тонкости конкретно того сооружения. Огромное озеро, пусть и меньше Байкала, раз так в 15, прямо в центре которого, судя по всему, магией, была поднята скала. Вот на этой скале и была выстроена Цинская крепость, в обыкновенном для Цин стиле, с высокими, многоуровневыми башнями, стоящими на возвышениях в рельефе и деревянными мостиками между ними. Пусть цинские крепости и строились изначально побольше наших, просто из-за большей численности армии, но такая гигантомания. Особняком стояла главная башня, сама крепость, ее донжон, если можно так выразиться, превышающая, как высотой, так и диаметром все остальные постройки раз так в 6, высоченная, монументальная башня. Черт, даже навскидку, она не ниже 200 метров. Туда, в ее подземелье, нам и нужно попасть. Приземлялись мы спокойно. В отличие от правил, действующих на Руси, цинцы предпочитают не замедляться и не делать круг почета вокруг военного объекта, куда хотят попасть, прибыв по воздуху. Местом же приземления служил довольно красивый мост в никуда, выходящий прямо из главных ворот, единственной открывающейся точки щита. Вообще, магические щиты – довольно странная штука. С точки зрения защиты объекта, который они накрывают, я имею в виду, даже при условии, что вражеским укрепленным объектом является башня, а не построенная по всем правилам фортификации крепость, это ничего не меняет. Важна лишь площадь покрытия и ее соотношение с энергонасыщенностью. Пусть у нас и предпочитают более пологие здания в зоне боевых действий, по большому счету, разницы с башней тут практически нет. Да, есть момент в помощи грамотной архитектуры уже после падения щита, но, если щит падает, как правило, это все, баста. Раз враг сумел разбить мощнейшую защиту, специально созданную, чтобы держать вообще все, что только может в нее прилететь, то уж с защитниками, лишенными своего главного преимущества, совладать сможет и подавно. Но хватит размышлений. Приземлившись, мы втроем, как было заранее обговорено, постарались сделать максимально напыщенные от собственной важности лица. Нужна как можно большая показная уверенность. Самый тонкий момент плана заключается в том, чтобы попасть за упомянутый ранее щит. А дальше, по крайней мере, дальнейшие события уже будут зависеть от нас. Назовите себя. Без всяких приветствий послышалось из-за ворот, а еще через пару мгновений в смотровом окошке показалась голова крикуна. Мое имя Лупя, без какого-либо акцента, на чистейшем китайском, ответил замаскированный Аркадий. Похоже, артефакторы что-то напутали и выдали неправильные лица, и у меня срочные вести для наследника. Впервые слышу это имя. Мы ждем лишь Янье, вместе с посылкой. Какой еще Янье? Отброс, что ты несешь, очень натурально разыграл нарастающую злость опытный вояка. Даже я почти поверил, уважаемый глава выдавал задание Янбяа, но ублюдок сейчас в темнице, обвиненный в предательстве. После этих слов мы с Виктором дружно кивнули, подтверждая слова. Но как же, прошу простить, уважаемый Лупя, выпалил узкоглазый, похоже склонившись. Ага, убрав свою морду от небольшого окошка. Тогда хватит тратить мое время. Пребывая все еще в роли, гнусаво крикнул замаскированный мастер, шевелись и открой, наконец, эти проклятые небом ворота. Конечно, донеслось изнутри, и реально огромные ворота начали открываться. Я даже не знаю, как это комментировать. Серьезно, без каких-либо проверок, кроме недолгого диалога, нас впускают на военный объект. Как, мысленно рвал шерсть на лысине я, неужели достаточно слегка облить солдата моральными помоями, принять достаточно уверенный вид и произнести одно знакомое имя, чтобы военный гарнизон поверил непонятно кому? Жизнь не спешила меня переубеждать, и крепостные врата действительно отворились, а пространство между нами и узкоглазым дежурным немного передернуло от рвущейся пленкой и ставшей ненадолго видимой невооруженным взглядом маги. Все, путь открыт, и мы вошли, с души будто камень упал. Действительно, самый сложный и неоднозначный момент оказался позади, но не все оказалось так радужно. Во-первых, стоило нам пересечь еще меньше минуты назад непреодолимую преграду, как ворота стали вновь закрываться, а к нашей группе поспешили другие маги, служившие здесь в качестве гарнизона. «Где сейчас наследник?» — успел напоследок спросить Аркадий, искоса наблюдая за приближающимися магами. «Благородный господин Ян Демин сейчас вместе с госпожой Ян Мэйли отдыхают в своих покоях, на средних этажах», еще раз склонившись, поспешил ответить. «Опа!» — только и возникло у меня в голове. «Кажется, информация, как обычно, оказалась неполной. Эта женщина, точнее девушка, Мэйли, я слышал о ней. В предпоследний день моей службы, до увольнительной, довелось услышать разговор аналитиков, к которому я тогда присоединился. Разговаривали мужики, как обычно, о женщинах, точнее о самых известных в империи представительнице прекрасного пола и общественном отношении к ним. Вот там и мелькало это имя. Ян Мэйли или божественная госпожа Ян, входит в небольшое число прекраснейших. Проще говоря, она красивая и на нее дрочит половина цин. Что еще? Ей сейчас что-то в районе 18 лет, она слабенький мастер. Ну и все. В любом случае, присутствие вражеского мастера всегда плохо. И что она тут забыла? Кто вы такие? Выкрикнул подбежавший вместе с немаленьким отрядом, одетый в позолоченные доспехи, пузатый мужичок. Мое имя Ян Ли, и я командующий гарнизона. Напыщенно продолжил он, и я требую от вас грамоту совета старейшин. Кажется, бой начнется вот прямо сейчас, а жаль, было бы намного удобнее, проводи нас, солдаты, до входа в главную башню, но смысла тянуть больше нет, атака. После секундного промедления, воскликнул Аркадий, и с размаха топнул ногой по земле, насаживая на мгновенно выстрелившие из-под ног пики добрый десяток цинцев. Витя, дальше сам, крикнул он и сорвался в сторону входа в башню. Ну а я, в свою очередь, также рванул за ним, выпуская спрятанного под халатом ворона. Лишь оставил ошеломленным узкоглазым небольшой подарок в виде плетения теневых змей. Всего 5% резерва, мне не так уж и сложно, а Виктору это может помочь. 5 десятков метров мы преодолели чуть ли не моментально, задержавшись лишь на выбивании дверей. Однако этих 10 секунд хватило паре охранников, что успели кинуться на меня со своими копьями. Короткая мысль, приказ, и вот, из ближайшей к воинам тени от козырька, вырываются 2 тонких жгута, что мгновенно оборачиваются и затягиваются на шеях незадачливых бойцов. Еще секунда, и головы со смачным хрустом отрываются от тел. Ну а через 5 секунд лидер группы заканчивает с преградой на пути. «Я вверх, ты вниз», — произнес вновь перешедший на бег грузный воин, — «не затягивай». «Знаю», — кивнул я, — «удачи». Но моего напутствия Аркадий не услышал. Уже сорвался в сторону главной лестницы, ну а мой путь пролегает вниз, в подвальные помещения, но лестница не оказалась на месте. Твою мать, похоже, что и план крепости нам выдали неправильный. Какие еще сюрпризы будут? Верный путь удалось отыскать лишь через долгую минуту, и спускался я уже под грохот нешуточного сражения наверху. Быстрее, быстрее, нужно быстрее. Ориентироваться на цель мне не слабо помогал взор, раз уж запланированный заранее маршрут оказался в корне неверен. Но это небольшое обстоятельство могло лишь ненадолго задержать и заставить плутать в импровизированном лабиринте чуть дольше. К сожалению, сияющий через стены огонек был единственной точкой опоры в поисках, так как благородные аристократы не утруждали себя нормальным планированием подвальных помещений башни, и пустые коридоры, начинавшиеся и заканчивавшиеся абсолютно произвольно, никак не могли указать нужное направление. Тут банальная логика не сработает. Так я и бежал, практически наугад выбирая повороты, пробивая стены, где возможно, и отправляя Виталика в места, куда сам не шел. Глядишь, кто-то из нас наткнется на правильную дорогу. Также по пути порой встречались и дежурные узкоглазые маги, что изо всех своих невеликих сил пытались задержать меня, однако тщетно. Я не испытываю никакого удовольствия от убийств и по возможности стараюсь избежать непоправимого, но сейчас просто нет времени. И вот, пробив плечом очередную относительно тонкую стену, я оказался в... Твою мать, за свою не особенно длинную службу в армии мне пришлось повидать всякое. Боль, кровь, смерть, насилие и страдания. Я убивал сам и приказывал убивать другим. Я видел пытки и их последствия. Однажды даже самому пришлось проводить полевой допрос. Был рядом с умирающими товарищами, к которым просто не успевала помощь медиков. Видел обреченность в их глазах и мстил за них. Но любой жестокости с моей стороны можно было найти оправдание. Какой случай не возьми, мне всегда было неприятно причинять людям страдания. Да, были исключения, однако они лишь подтверждали правила. И это не лицемерие, ни в коем случае. Я ни единого раза не получал удовольствия от самого процесса насилия. Его результата, да, возможно, но будь иной путь его достижения, уверенно пошел бы по нему. Но это уже слишком. Я шокированно смотрел на развешанные тела. Женщины, те самые пленные, в большей степени ради которых эта авантюра с диверсией вообще появилась. Изнеможденные, грязные, раздетые, на шеях ошейники-блокираторы, не позволяющие банально контролировать магию, развешанные на крюках, прибитые ладонями к стенам, посаженные на широкие штыри, будто на колья. У некоторых выбиты зубы, у других под ногтями бамбуковые щепки или же эти ногти вообще отсутствуют. Конечности частично переломаны и выгнуты в неестественные углы. Три десятка тел, и всех объединяет одно, ребра на спине раскрыты в крылья, кровавый орел, одна из самых жестоких казней, что вообще были придуманы человечеством. Стоп, не тел, они, живы, неужели? А ведь правда, в телах достаточно праны, но какой-то слишком блеклый, обезличенный. Это же кем надо быть, чтобы сотворить такое, не просто убивать и даже не пытать жертв, а целенаправленно поддерживать жизнь десятков пленниц, продолжая их агонию снова и снова. Но додумать мысль мне было не суждено, так как произошло сразу несколько практически одновременных событий. Пришел сигнал от ворона, говорящий, что он смог подобраться достаточно близко к цели, точнее предполагаемому местонахождению кристалла, который был спрятан за довольно крепкой стеной. И сразу же за этим, несомненно, хорошим событием произошло и еще одно. Тяжелая стальная дверь в пыточную с грохотом вылетела внутрь, в помещении показался маг. Сильный узкоглазый волшебник, разодетый в яркий оранжевый, а вместе с тем немного потрепанный халат, держащий в руках обнаженный меч Цзянь. Пшеничного цвета, растрепанные длинные волосы, короткая козлиная бородка, худощавое телосложение и не особенно высокий рост. Это точно Ян Дымин. Значит, Аркадий не справился. Пробей стену и уничтожь самый большой блестящий шар, отправил я команду партнеру. Пусть он и волшебная птица, пусть мой фамильяр, и даже пусть он неплохо так поумнел за последние 3 года. Виталик все еще остается очень умной птицей, которой нужно отдавать как можно более точные команды. Еще одно ничтожество пришло сюда в поисках смерти, злобно прошипел слегка побитый цениц. Ты не отделаешься так же просто, и будешь проклинать небеса за то, что они свели наши дороги, и молить о смерти, ублюдок, тяжело дыша проговорил запыхавшийся враг. Это ты сделал, с легко различимым акцентом, на китайском, спокойно спросил я, внутренне закипая от открывшихся видов. Тело все больше и больше напитывалось магией, ток праны ускорялся, а разум проваливался в глубины боевой медитации. Оба потока сознания начали активно анализировать обстановку, рассчитывая наиболее удобные варианты начала боя и его ведения. Уже не сияющие, а ярко горящие алым цветом, активированные глаза ясно видели, что маг передо мной сильнее, можно сказать, превосходит во всем, кроме количества и качества праны. Мужчина уже успел потратить примерно 1/3 от всей своей магии, но даже так он превосходит меня по объемам чуть больше, чем в 1,5 раза. Сила сродства со стихиями также очень велика, по сравнению со мной. Но он не сам справился с Аркадием. Его защитный амулет выведен из строя, а артефактный браслет на левой руке слегка подплавлен. Я уже видел предметы с похожими, но не поврежденными плетениями. Это ударный артефакт, оружие одного выстрела. А значит, маг передо мной сейчас не имеет никаких козырей, никакой защиты. Только собственную магию и меч. Так значит, дикари пришли за своим мясом, успокоился и гаденько улыбнулся аристократ передо мной. Думал, что может не успеть защитить сердце цитадели, а сейчас успокоился и решил покрасоваться. Гнев, поднявшийся из глубин сознания, уже едва не вырывается на лицо, но пока нельзя. Нужно немного отойти, так чтобы за моей спиной не оказалось пленниц. Эти куклы уже лишились разума, так что можешь забыть о них, пренебрежительно махнув рукой, продолжил он. Тварь, знаешь, начал говорить я, скидывая мешающий халат на пол и смещаясь так, чтобы было удобнее добраться до выхода. Из подземелья нужно валить и начинать бой на открытом пространстве главного зала. Здесь меня зажмут и задавят превосходящей мощью, у войны нет правил. Я могу это понять. Это логично и правильно, использовать любые доступные преимущества ради победы. Но правила есть у воинов. Если ты не убиваешь врага, а берешь в плен, то можешь рассчитывать на аналогичные действия с его стороны. Если по чести относишься к пленным, то можешь не бояться за собственную жизнь и честь, попав в лапы врага. Но с подобными тебе тварями похожая логика не сработает. Я успел повидать много зверств, совершенных вашим братом, но такое, я показательно обвел взглядом комнату, я вижу впервые. А теперь ответь мне, уродец, я чуть наклонился в сторону врага, на что можешь рассчитывать ты? Ничтожество, не смог сдержать злости представитель аристократии, отброс. Как ты смеешь угрожать мне? Я разрежу твое тело на 10 000 кусков и скормлю свиньям. Аж полыхнул пламенем цинец. Правильно, злись, ярись, теряя бдительность. У меня остался последний вопрос. Цинец, хрустнув шеей, внешне спокойно произнес я. Ну, когда же упадет этот грибанный щит? Ворон все никак не может пробиться через стенку, а более удобного пути, как назло, нет. Та женщина, что сейчас в башне, Ян Мэйли, кажется. Кто она для тебя? Ничтожество, подобные тебе, не имеют права даже думать о божественной Ян Мэйли, воскликнул мужчина, сжав клинок в руке. Отброс, ты ответишь за то, что твой грязный род посмел произнести ее божественное имя. Неужели дочь? Усмехнулся я, все больше раскачивая оппонента. Надеюсь, он не играет, а действительно бесится, или сестра, а может, любимая племянница. Вижу, она для тебя важна, теперь я полностью готов. Прана едва не кипит в каналах, магия обильно пропитала тело, укрепляя и усиливая его еще больше. Моя собственная тень сгустилась, став антрацитово-черым пятном, левая рука покрылась жутко горячим пламенем, а окружающие меня воздушные массы надежно взяты под контроль. Ты любишь смотреть на боль, я выпотрошу ее у тебя на глазах, резко закончил разговор я, призвав в руку Глефу и, отправив с нее тугой поток молнии во врага, стартанул к выходу из подземелья. Судя по всему, атака возымела полный успех, раз целых 10 секунд я бежал, подталкивая себя ветром, не получая никаких заклятий вдогонку. Нет, тот урод будет страдать, как будет страдать и та сука, к которой, к несчастью для нее, один узкоглазый садист неровно дышит. Побег от полноценных потоков адски горячего пламени прошел удивительно легко, благодаря коротким прыжкам через тени. К сожалению, у моего любимого средства перемещения есть парочка небольших недостатков. Во-первых, однажды уйдя в тени, выйти можно лишь в конечной точке перемещения, которая становится видна противнику, за мгновение перед выталкиванием тела, сгущаясь на общем фоне. Но противник, казалось, и знать не знал об этом интересном факте, все время промахиваясь и позволяя мне без потерь выйти к выбранному полю боя. Жаль, нельзя было что прыгнуть сразу сюда, думал я, судорожно раскидывая невидимые глазу плетения различных подлых мин и ловушек, в основном, созданных стихией молнии. В пропитанной магией крепости было бы слишком затратно перемещаться столь далеко, а мне понадобятся каждые крохи магии. Последним этапом подготовки были выпитые эликсиры, последние из которых я допивал уже под гневным взглядом уже безбородой морды, а боль ему к лицу. «Что такое?» – спросил я у прикипевшего взглядом к моему оружию цинца. «Неужели узнал, откуда у тебя этот клинок, тварь? Он должен был стать моим!» – разорался волшебник, позволяя мне создать еще и клетку вокруг себя. «Нельзя так останавливаться в бою, дружок, нельзя!» Ответ ему было не суждено услышать. «Я предпочел начать!» 4 голубых искры мгновенно вспыхивают вокруг противника, обрушиваясь на него ветвистыми молниями. Снова атака увенчалась успехом. Даже удивительно, но не все вышло так гладко, и до тела блондина добралась лишь малая часть, что не была остановлена мгновенно возведенным оранжевым щитом.